Предложение. Самое простое оружие сплавленных, которое не обращают против нас. Не фабриаль, а металл, необыкновенно легкий и способный выдерживать удары осколочного клинка. Этот металл также сопротивляется духозаклинанию. Он мешает большому количеству сил сияющих. К счастью, сплавленные, похоже, не способны создать его в больших количествах. Ибо они вооружают этими чудесами только себя, а не своих обычных солдат. Лекция по фабриальной механике, прочитанная на Ване Холлин перед коалицией монархов. Уритирум. Езеван. 1175. Наваня десятки раз видела, как Шалан и Долинар вызывали Картум. Но как и в случае со способностью Долинара заряжать сферы, она чувствовала, что при тщательном изучении можно узнать больше. Сначала Шалан выдохнула, и ее буресвет распространился наружу в виде диска. Долинар выдохнул свой собственный свет, который слился со светом Шалан, закручиваясь по поверхности, как водоворот. Две плоскости люминесцентного дыма закружились. Плоские и круглые, заполняя комнату примерно на половине высоты человеческого роста. Светоплетение Шалан при поддержке связи Долинара с Землей смогло создать это великолепное изображение Рошара. Буря-отец намекал, что Долинар, как узакователь, может творить подобные чудеса с другими орденами, но пока их эксперименты были бесплодны. Внезапное появление карты заставило Норку отпрянуть. Через долю секунды он был уже у двери. Приоткрыл ее и стоял рядом, готовый бежать. Выходит, гордозиец и впрямь параноик. Навани сосредоточилась на карте, держа перо наготове. Могла ли она что-нибудь почувствовать? Может быть, Шейдсмар? Нет, что-то другое. Ощущение полета. Она как будто парила над бурным океаном. Свободная. Как во сне. Свет, казалось, стал плотным, приняв форму карты континента, видимого с высоты. Полностью выполненный в цвете, он показывал горы и долины со всеми топографическими деталями, с верным масштабом. Глаза Норки распахнулись, и спрент благоговения вспыхнул над ним, как кольцо дыма. Нава не понимала это чувство. Наблюдать за работой сияющих было все равно, что ощущать силу солнца или величие горы. Да, сама она к этому привыкла, но сомневалась, что когда-нибудь подобное станет восприниматься как обычное дело. Норка со щелчком захлопнул дверь. Затем шагнул вперед и протянул руку к иллюзии. Небольшая ее часть затрепетала и закружилась, превратившись в туманный буресвет. Генерал склонил голову на бок. Затем прошел в центр карты, та исказилась вокруг него, а затем снова сфокусировался, когда он замер. «Клянусь могучим дыханием Калака», — сказал Норка, наклоняясь, чтобы осмотреть миниатюрную гору. «Это невероятно! Объединенные силы светоплета и узакователя», — пояснил Долинар. «К сожалению, это не картина мира в том виде, в каком он существует сейчас. Мы обновляем карту каждые несколько дней, когда проносится великая буря. Это ограничивает нашу способность подсчитывать численность вражеских войск. Они, как правило, на время бури прячутся». «Карта настолько подробная?» – изумился Норка. «Вы можете видеть отдельных людей?» Долинар махнул рукой, и часть карты увеличилась. Долинные периметры исчезли по мере того, как этот конкретный участок становился все более и более детальным, фокусируясь на Азимире. Азирская столица расширялась от точки до полноразмерного города. Затем остановилась в лучшем своем увеличении. При таком масштабе здания были размером со сферу, а люди выглядели пятнышками. Долинар увеличил карту до полного размера и посмотрел на Шалан. Она кивнула, и над частями карты появились парящие глифы. Цифры с буресветом, написанные так, чтобы их могли прочитать мужчины. «Это наши лучшие оценки численности войск», — сказал Долинар. «Певцы обозначены золотом, наши войска, что, конечно, более точно, цветом соответствующей армии. Отдельные глифы соответствуют пехотинцам, тяжелой пехоте, лучникам и той скудной кавалерии, которую мы можем выставить в каждой области». Норка шел по карте, и Навани следила за ним. Генерал интересовал ее больше, чем цифры. Норка не торопился, осматривая каждый район Рошара и соответствующие скопления войск. Пока он осматривался, дверь отворилась. Прибыла дочь Навани, ее величество Ясна Холлин, королева Литкара. При ней было 4 стражника. Ясна никогда не ходила одна, хотя владела своими силами и увереннее любого другого сияющего. Оставив стражников за дверью, она вошла в сопровождение только одного человека. Королевского шута. высокого и худого, с черными, как смоль, волосами и угловатым лицом. Это был тот же самый шут, который служил Элакару, так что Навани знал этого человека уже несколько лет. И все же сейчас он был другим. Навани часто замечала, как они с Ясной заговорчески перешептываются во время встреч. Он обращался с Навани, да и со всеми остальными так, словно знал их близко. В этом шуте была какая-то тайна, которую Навани никогда не замечала во время правления Элакара. Может быть, он делался похожим на монарха, которому служил. Он шел следом за Ясной, с мечом в серебряных ножнах на бедре, чуть растянув губы в улыбке. Шут всегда выглядел так, словно обдумывал шутку в адрес конкретного человека, которую никто другой не посмел бы сказать ему в лицо из чувства приличия. «Вижу, у нас есть карта», — заметила Ясна. «И новый генерал». «В самом деле?» — ответил Норка, читая цифры войск над Азиром. «Что скажете?» — спросила Ясна, как всегда практичная. Норка продолжил свой осмотр. Навани попыталась угадать, какие выводы он сделает. Война шла на двух главных фронтах. В Макабаке, регионе, охватывающем Азир, и множество небольших королевств, окружающих его. Коалиционные силы продолжали сражаться с певцами за королевство Эмул. Затянувшиеся конфликты были лишь последними в череде войн, которые оставили королевство, некогда величественное, раздираемым войной и разбитым. Пока ни у одной из сторон не было преимущества. Азирские армии с помощью алитийских стратегов отвоевали часть территории в Северном Эмуле. Однако они не осмеливались продвигаться слишком далеко, поскольку ближе к югу в игру могла вступить дикая карта этого региона. Позади войск вражды расположилась армия Тезима, бога-жреца. Они теперь знали, что этого человека на самом деле звали Ишар, и он был древним вестником, впавшим в безумие. К сожалению, в последнее время Тезим вел себя тихо. Долинар надеялся, что он обрушится на тыловые линии певцов, заставив их сражаться на два фронта. Пока что жестокие бои в Эмуле приостановились. Коалиция могла легко протянуть свои линии снабжения через клятвенные врата на севере и итальянский флот на юге. В распоряжении врага было множество бывших паршунов и доступ к большому количеству регулярных войск. В данном случае сплавленных. Норка вникал в детали этого фронта, с интересом изучая цифры по кораблям и флотам. «Вы контролируете все южные глубины?» «У врага есть флот, украденный у Талены», — сказала Ясна. «У нас только те корабли, которые удалось построить с тех пор, и те, которые избежали этой участи. Так что ваше дальнейшее господство не гарантировано. Но после исключительной победы флота Фен 4 месяца назад противник отступил в воды Ириали далеко на северо-западе. В настоящее время они, похоже, довольны тем, что контролируют северные моря, в то время как мы контролируем южные». Норка кивнул и двинулся на восток, осматривая второй из двух фронтов – линию между Алиткаром и Якиведом. Здесь захваченная родина Навани стала надежным плацдармом для врага, который сражался с силами коалиции во главе с Таравангианом и Долинаром. Бои на этом фронте в основном сводились к стычкам на границе. Сплавленные до сих пор отказывались участвовать в традиционных крупномасштабных сражениях, и большая часть границы между Алиткаром и Якиведом пролегала по труднопроходимой местности, что позволяло бродячим бандам с обеих сторон совершать набеги, а затем исчезать. Долинар чувствовал, что вскоре коалиции придется предпринять крупное наступление. Навани соглашалась. Затяжной характер этой войны давал преимущество противнику. Численность сияющих коалиций увеличивалась медленно, особенно с учетом того, что спрены чести отказывались от поддержки. Однако вражеские певцы, прежде не обученные, с каждым днем становились все лучше и появлялось все больше и больше сплавленных. Долинар хотел вторгнуться в Алиткар и захватить столицу. Норка брел через призрачные горы вдоль алитийской границы. До сих пор, помимо рейдов, Долинар сосредоточился на захвате контроля над юго-западным краем Алиткара, той частью, которая соприкасалась с Таратским морем, чтобы укрепить военно-морское превосходство коалиции на юге. Близость Якиведа и клятвенных врат Веденари позволяли им выставлять здесь войска и быстро снабжать их всем необходимым. Это была единственная часть Алиткара, которую они пока отвоевали, и она находилась далеко, очень далеко от столицы. Холинара. День ото дня их соотечественники жили под гнетом врага. С каждым днем враг окапывался все прочнее, питая свои армии и потом фермеров Алети. Это была глубокая, неутихающая боль. Думать об Алиткаре и понимать, что они, по сути, народ в изгнании здесь, в Уритиру. Они потеряли свое государство, и, как знала Навани, Долинар винил в этом себя. Он считал, что если бы ему удалось подавить ссоры великих князей и закончить войну на расколотых равнинах, Алиткар устоял бы. Да... Прищурившись, Норка изучил численность войск Летию Океана в Южном Алиткаре, затем бросил взгляд на веденские войска у границы. «Да, зачем вы мне все это показываете? Такие разведданные стоят дорого. Вы быстро мне доверились». «У нас нет особого выбора», — сказала ясно, вынудив его повернуться к ней. «Вы следили за тем, что недавно происходило в Алиткаре и Яковеде, генерал?» «У меня были свои неприятности, но да. В обеих странах случились гражданские войны. Наша война была не гражданской», – возразил Долинар. «Спорный вопрос. Соперничество с Адиасом, борьба на расколотых равнинах, итоговое предательство Амарама. Как это ни назови», – сказала ясно. «Последние несколько лет дорого обошлись нашим двум королевствам. Яковед потерял практически всю королевскую семью, а после убийства короля и большинство выдающихся генералов. Нам жилось не намного лучше. Нашу правящую верхушку несколько раз обрубили». «Мы рассредоточены», – добавил Долинар. «Многие из наших лучших полевых генералов нужны в Азире. Когда я услышал, что у нас есть шанс спасти человека, который целый год в одиночку сдерживал вторжение певца», Долинар шагнул в середину иллюзии, и она отнеслась к нему, хоть это и было не сразу заметно, не так, как остальным. Свет кружился рядом, но нити бури света протянулись, соединяясь с ним, как руки просителей, обращенные королем. «Я хочу знать, что вы видите». Долинар провел рукой по карте. «Мне нужен ваш анализ того, что мы делаем. Нужна ваша помощь. В обмен мы используем наши силы, чтобы вернуть Гердас. Помогите мне вернуть Алиткар, и я не пожалею сил, чтобы освободить ваш народ». «Иметь на своей стороне черного шипа – это и впрямь что-то новенькое», – заметил Норка. «Но прежде чем я дам какие-либо обещания, скажите мне, почему у вас так много войск, расквартированных здесь, здесь и здесь?» Он указал на несколько укреплений на южной границе Алиткара, недалеко от океана. «Нам нужно удержать порты». «Да, я предполагаю, что это оправдание работает для других членов вашей коалиции». Долинар поджал губы, глядя на ясну. Шут за ее спиной приподнял брови и прислонился к дальней стене. На собраниях он вел себя непривычно тихо, но по его лицу скользила целая вереница насмешливых улыбок. «Скопление врагов здесь за рекой». Норка указал в нужное место. «Если бы вы действительно заботились о них, вы бы укрепили позиции прямо напротив, чтобы предотвратить удар, когда река пересохнет между бурями. Вы этого не сделали, любопытно. Конечно, в этом случае вы ослабили бы свой тыл. Такое чувство, что вы не доверяете тому, кто прикрывает вашу спину». Низенький генерал посмотрел Долинару прямо в глаза и многозначительно замолчал. Шут кашлянул в ладонь. «Я думаю, Таравангиан работает на врага», – со вздохом сказал Долинар. «Год назад кто-то позволил вражеским войскам напасть на Уритиру. И несмотря на отговорки и уклонения, которые убедили остальных, я уверен, что это сделала сияющая Таравангиана». «Опасно сражаться в войне, где твой самый сильный союзник – это твой самый большой страх. И сияющие, которые перешли на сторону противника. Как такое могло случиться?» «К сожалению, они не единственные», – сказала ясно. «Мы потеряли целый орден неболомов. И они мучают Азир, из-за чего нам приходится постоянно отправлять в этот регион новые силы. Пыленосцы ходят по лезвию ножа, на грани бунта, часто игнорируя приказы Долинара». «Тревожно». Норка прошел вдоль границы Алиткара, минуя ясну. «И здесь скопление. Вы хотите вторгнуться на свою родину, не так ли? Хотите вернуть Халинар?» «Продолжим медлить, проиграем войну», – сказала Навани. «Враг становится сильнее с каждым днем». «С этой оценкой я согласен. Но атаковать Алиткар...» «Мы хотим провести большое мощное наступление», – объяснил Долинар. «Мы пытаемся убедить других монархов, чтобы они увидели, как это важно». Проговорил Норка. «Да, и посторонний генерал со свежим подходом был бы кстати, не так ли?» «Мы надеемся». «И все же вы не могли не попытаться завоевать мое доверие, да?» решили показать мне это пораньше. Переманить на свою сторону. Не хотите нарваться на неожиданности?» «У нас было достаточно сюрпризов на собраниях монархов», — сказала Навания. «Полагаю, винить вас не стоит», — проговорил Норка. «Нет, вины нет. Но вопрос остается. Чего вы хотите от меня, Холины? Подкрепление того, во что вы уже верите? Или правды?» «Я всегда хочу знать правду», — сказал Долинар. «Если вы знаете что-нибудь о моей племяннице, то вам известно, что она без колебаний говорит правду, какой ее видит, невзирая на последствия». «Да». Норка посмотрел на Ясну. «Я знаю ваши репутации, ваше величество. Что же касается черного шипа, 2 года назад я бы вам не поверил». Норка поднял палец. «А потом моя племянница прочла мне книгу. Полностью, да. Мы раздобыли копию, что было трудно. И я слушал с большим интересом. Я не доверяю черному шипу, но, возможно, я могу доверять человеку, который написал те слова, которые написали вы». Он изучил Долинара, словно взвешивая что-то. Затем Норка повернулся и зашагал по карте. «Возможно, я смогу помочь вам разобраться с этим бардаком. Вы не должны нападать на Алиткар». «Но...» – начал Долинар. «Я согласен, что вам нужно перейти в наступление», – продолжил Норка. «Однако, если Тараванген не заслуживает доверия, экспедиция в Алиткар сейчас обернется катастрофой для ваших сил. Даже безопасность и предательство враг слишком силен в этом районе. Я провел немало времени, сражаясь с ними, и могу сказать вам, что в вашей стране их позиции прочны. Мы не сможем легко их вытеснить и уж точно не сможем это сделать, ведя войну на 2 фронта». Норка остановился в Азире, затем указал на сражение в Эмуле. «Здесь враг зажат между вами и соперничающими силами. Они используют этих неболомов, чтобы отвлечь вас от уязвимых мест. Ваш враг не имеет выхода к морю, страдает от серьезных проблем снабжения, изолирован от своих союзников в Ире и Литкаре. Хотите большое наступление, от которого будет толк? Верните Эмул, вытолкните приносящих пустоту. Певцов из Макабака. Вам нужно консолидироваться, сосредоточиться на том, где враг слабее всего. Вам не нужно бросать свои армии на самые укрепленные позиции противника в безрассудной попытке удовлетворить свою уязвленную элитийскую гордость. Вот вам правда». Навани посмотрела на Долинара. От этих слов он опустил плечи, будто сдулся. И она почувствовала негодование. Он так сильно хотел освободить свою родину. Она не была тактическим гением, как Долинар. Она не стала бы возражать, если бы он настаивал на том, что освобождение Алиткара – правильный шаг. Но то, как он повернулся, склонив голову, когда Норка произносил свою тираду, сказала ей, что он не сомневался в правоте генерала. Возможно, Долинар и сам все понимал. Возможно, ему нужно было услышать это от кого-то другого. «Давайте мы предоставим вам более подробные донесения», — сказала Ясна. «Чтобы вы проверили, подтверждают ли факты то, что подсказывает чутье». «Да, это было бы мудро», — согласился Норка. «В конце концов, во многих запертых комнатах можно обнаружить путь к бегству». «Адалин, ты не окажешь любезность?» – попросила Ясна. «Да и ты, Шалан, проведите нашего гостя в зал военных совещаний и дайте ему доступ к письмоводительницам и любым картам из архива. Тышав, я думаю, сможет предоставить точные цифры и последние данные по боевой обстановке. Изучите их внимательно, Норка. Через несколько недель мы встретимся с монархами, чтобы обсудить наше следующее большое наступление, и мне потребуется готовый план». Норка поклонился и ушел вместе с Адалином и Шалан. Как только он покинул комнату, карта рассеялась с уходом Шалан. Ясно неуловимо изменилась. Ее лицо стало меньше походить на маску. Забыв про царственную походку, она подошла и уселась за маленький столик. Наедине с членами семьи эта женщина сняла корону. «Семьи и шута», – подумала Навани, когда долговязый мужчина, одетый во все черное, пошел за вином. Она не знала, были ли слухи об этих двоих правды или нет, и не чувствовала себя вправе задать вопрос. Для матери было странно испытывать такое нежелание побеседовать с дочерью на интимные темы. Но это ведь было ясно. «Я беспокоился об этом». Долинар сел за стол напротив Ясны. «Мне нужно убедить его, что боевые действия необходимо вести в направлении Алиткара». «Дядя, ты намерен упорствовать?» «Возможно». Он почти сразу все понял. «Тараванген должен знать, что мы ему не доверяем. Мы не можем нанести удар по Алиткару прямо сейчас. «Мне так же больно, как и тебе, но...» «Знаю», — сказал Долинар, когда Навани села рядом с ним и положила руку ему на плечо. «У меня ужасное предчувствие. Он нашептывает, что нет никакого способа выиграть эту войну. Не против бессмертного врага. Я беспокоюсь о поражении, но больше беспокоюсь о чем-то другом. Что мы будем делать, если вынудим их покинуть Азир, и они согласятся прекратить военные действия? Сдадимся ли мы Алиткару, если это означает конец войны?» «Не знаю», — ответила Ясна. «Все равно, что запрягать чулов до того, как мы их купим. Мы не знаем, возможен ли такой компромисс, как ты предлагаешь». «Невозможен!» — встрял Шут, потягивая вино. Навани нахмурилась, глядя на него. Он подошел и рассеянно протянул Ясне кубок, а собственный опрокинул, уткнувшись в него похожим на клюв носом. «Шут?» — спросил Долинар. «Опять остришь?» «Вся соль во вражде, Долинар, но с тобой никто на эту тему не шутит». Шут уселся с ними за стол, не спрашивая разрешения. Он всегда вел себя так, словно обедать с королями и королевами было для него обычным делом. «Вражда не пойдет на компромисс. Он не согласится ни на что, кроме нашего полного подчинения. Возможно, уничтожение». Долинар нахмурился, затем посмотрел на Навани. Она пожала плечами. Шут часто говорил так, словно знал то, чего не должен был знать. Они не могли понять, притворяется он или говорит серьезно. Но любые попытки надавить приводили лишь к насмешкам. Долинар благоразумно промолчал, обдумывая предложенный любопытный факт. «Большое наступление в Эмуле», – задумчиво произнесла Ясна. «В центре этого монстра может быть свет сердца, Долинар. Стабильный Макабак укрепил бы нашу коалицию. Безусловная мощная победа поднимет боевой дух и зарядит энергией наших союзников». «Хороший довод», – ворчливо согласился Долинар. «Это еще не все. Есть еще причина желать, чтобы Азир и окружающие его страны оказались в безопасности в ближайшие месяцы». «Что еще?» – спросил Долинар. «О чем ты?» Ясно посмотрела на Шута. Тот кивнул, вставая. «Я за ними! Не принижайте никого, пока меня не будет, Светлость! Вы заставите меня почувствовать себя отжившим свое!» И он выскользнул за дверь. «Он приведет вестников», – сказала Ясно. «Пока он не вернется, мы можем обсудить предложение, которое я высказала перед твоим отъездом в Под, дядя». «О, всемогущий!» – подумала Навани. «Снова здорово!» Ясно настаивала на едином законе для Алиткара. «Очень опасном». Долинар встал и принялся расхаживать по комнате. «Дурной знак. Сейчас не время. Мы не можем провоцировать общественное потрясение такого масштаба в столь ужасный момент нашей истории», – сказал мужчина. Проговорила Ясно. «Который в начале этого года написал книгу, перевернув веками сложившиеся гендерные нормы». Долинар поморщился. «Мама», — обратилась Ясно к Навани, — «ты вроде бы собиралась с ним поговорить». «Не представился удобный случай и, честно говоря, я разделяю его опасения». «Я запрещаю это», — решил Долинар. «Ты не можешь просто освободить всех рабов Алети. Это вызовет массовый хаос». «Я не знала», — заметила Ясно, — «что ты можешь запретить королеве действовать». «Ты назвала это предложением». «Потому что я еще не определилась с формулировкой. Я намерена вскоре предложить его великим князьям и оценить их реакцию. Я разберусь с их возражениями как можно лучше, прежде чем сделаю это законом. Однако сам факт того, что этот закон появится, не подлежит обсуждению». Долинар продолжал расхаживать по комнате. «Я не вижу в этом смысла. Хаос, который он вызовет». «В нашей жизни и так царит хаос. Это как раз то время, когда нужно проводить радикальные изменения, потому что люди уже приспосабливаются к новому образу жизни. Исторический опыт подтверждает эту идею». «Но почему? Ты всегда такая прагматичная, а сейчас поступаешь наоборот». «Я ищу ту линию действия, которая принесет наибольшую пользу большинству людей. Это соответствует моей моральной философии». Долинар прекратил расхаживать туда-сюда и потер лоб. Он посмотрел на Навани, как бы говоря, «Ты можешь что-нибудь сделать?» «А что, по-твоему, должно было случиться?» – спросила Навани. «После того, как она взойдет на трон». «Я думал, она будет держать светлоглазых в узде. И решил, что их интриги ее не испугают». «Именно это я и делаю», – сказала Ясно. «Хотя приношу извинения за то, что ты попал в ту же группу, дядя. «Хорошо, что ты мне возражаешь. Не стесняйся. Слишком многие видели, как Элакар преклонял перед тобой колено, и эта мерзкая история с великим королем до сих пор попахивает. Показывая, что мы не едины в этом, мы укрепляем мою позицию, доказывая, что я не пешка черного шипа». «Я бы хотел, чтобы ты притормозила. Я не совсем против того, что ты делаешь, теории. Это демонстрация сострадания, но...» «Если мы притормозим, прошлое настигнет нас. Такова история. Она всегда поглощает настоящее». Она нежно улыбнулась Долинару. «Я уважаю твою силу и восхищаюсь ею, дядя. Так было всегда. Но время от времени тебе все-таки надо напоминать, что не все видят мир так же, как ты». «Так было бы лучше для нас всех», – проворчал он. «Хотелось бы, чтобы мир перестал сваливаться в бардак каждый раз, стоит мне отвернуться». Он налил себе вина из кувшина. Конечно же, оранжевого. «На ревнителей это тоже распространяется, дочь?» – спросила Навани. «Они же рабы, верно?» «Формально, да. Но в этом случае некоторые могут сказать, что ты устроила вендетту против церкви. Избавив ревнителей от участи быть чьей-то собственностью?» – изумилась ясно. «Ну, полагаю, некоторые скажут именно так. Они сочтут нападением любые мои действия. Напротив, это пойдет во благо церкви. Освобождая ревнителей, я рискую позволить ей снова стать политической силой в мире». «И тебя это не беспокоит?» – спросила Навани. Иногда разобраться в мотивах этой женщины, она утверждала, что всегда была очень прямолинейной, было все равно, что попытаться прочесть напев зари. «Конечно, меня это беспокоит. Однако я бы предпочла, чтобы ревнители активно участвовали в политике, а не занимались подковерными интригами, как сейчас. Это даст им больше возможностей, да, но также повысит общественный контроль за их действиями». Ясно постучала ногтем по столу. Она носила платье с удлиненным рукавом, сообразно всем приличиям, хотя Навани знала, что ее дочь невысокого мнения о социальных конструктах, и все же она им следовала. Безупречный макияж, волосы заплетены в косы, прекрасное царственное платье Хава. «В конечном счете это будет на благо Алиткара», – сказала ясно. «Экономически и морально. Возражения дяди Долинара ценны. Я к ним прислушаюсь и придумаю, как реагировать на такие вызовы». Она замолчала. Вернулся Шут, ведя с собой двух человек. Одной была красивая молодая женщина с длинными черными волосами, по национальности макабаки, хотя ее глаза и некоторые черты лица казались шинскими. Другим был высокий мужчина со стоическим выражением лица, тоже макабаки. Он был силен, мощного телосложения, и в нем чувствовалась какая-то царственность. По крайней мере, до тех пор, пока не заметишь отстраненный взгляд и не услышишь, как он что-то шепчет себе под нос. Женщина завела его в комнату, словно умалишенного. С первого взгляда нельзя было понять, что эти двое были древними существами, старше, чем любая хроника, Шалаш и Талинилат. Вестники, бессмертные, прожившие десятки жизней, почитаемые как боги во многих религиях и как полубоги в собственной религии Навани. К сожалению, они оба были сумасшедшими. Женщина, по крайней мере, сохраняла дееспособность. А вот мужчина... Навани никогда не слышала от него ничего, кроме бормотания. Шут относился к ним с почтением, которого Навани от него не ожидала. Он закрыл за ними дверь и легким жестом пригласил их за стол. Шалаш Эш, как она предпочитала, чтобы ее называли, подвела Талинилата к стулу, но осталась стоять после того, как он сел. Навани явно чувствовала себя неловко в их присутствии. Всю жизнь она сжигала охранные глифы, говорящие об этих двоих, моля Всевышнего об их помощи. Она использовала их в своих обетах, думала о них в своем ежедневном богослужении. Ясно отказалась от веры. А Долинар, она теперь сама не понимала, во что он верит. Это был сложный вопрос. Но Навани продолжала надеяться на Вестников и Всемогущего. Надеяться, что у них есть планы, недоступные простым смертным. Видеть этих двоих в таком состоянии – это потрясло ее до глубины души. Несомненно, это было частью замысла Всемогущего. Конечно, всему есть причина, ведь так. «Два бога!» – объявил Шут. «Доставлены, как и просили». «Во время нашей последней беседы вы поведали мне, что вам известно о способностях моего дяди, о силах Узакователя. Я уже сказала, – резко ответила женщина. «Что ничего не знаю». Учитывая, как мягко она обращалась с Таланом, вряд ли можно было ожидать от нее такой немногословности. Навани, к сожалению, привыкла считать это нормальным. «То, что вы мне рассказали, было полезно», – сказала ясно. «Будьте добры, повторите». Долинар подошел заинтригованный. Ясно проводила еженедельные встречи с вестниками, пытаясь вытянуть из них все исторические знания. Она утверждала, что встречи были в основном бесплодными, но Навани знала, что нужно обращать внимание на слова «в основном», когда они исходят от ясны. Она могла многое спрятать в промежутках между буквами. Эш громко вздохнула, расхаживая по комнате. Не в задумчивости, как Долинар, а будто зверь в клетке. «Я ничего не знала о том, чем занимались узакователи. Это всегда была прерогатива Ишара. Мой отец иногда обсуждал с ним вопросы глубокой реалматической теории, но мне это было безразлично. С какой стати? Ишар все контролировал. Он подделал клятвенный договор», — сказала ясно. «Те оковы, что делали вас бессмертными и запирали приносящих пустоту в другой плоскости бытия». «Брейс не плоскость бытия», — возразила Эш. «Это планета. Ее можно увидеть в небе вместе со Шином, который вы называете чертогами спокойствия». «Но да, клятвенный договор, он это сделал. А мы все просто подыграли». Она пожала плечами. Ясно кивнула, не выказывая никаких признаков раздражения. «Но клятвенный договор больше не действует. Он сломан, разорван, нарушен, с ним покончено. Моего отца убили год назад, каким-то образом убили окончательно. Мы все это почувствовали». Она посмотрела на Навани, словно заметив благоговение в ее глазах. Следующие слова прозвучали насмешливо. «Сейчас мы ничего не можем для вас сделать. Клятвенного договора больше нет». «И ты думаешь, что Долинар?» – спросила ясно. «Как узакователь? Мог бы как-то восстановить или воспроизвести его? Запечатать противника где-то далеко? Кто знает? Для всех вас это работает не так, как работало для нас, когда у нас были мечи. Вы ограничены в своих возможностях, но иногда делаете то, что мы не могли. Так или иначе, я никогда не знала об этом много. Но есть некоторые, кто знают, не так ли? Группа людей, у которых есть опыт связывания потоков. Кто экспериментировал с ним? Кто знает о способностях Долинара?» «Шинсы», — сказала Навани, понимая, о чем говорит ясно. «Они держат клинки чести. Зет говорит, что они тренировались с ними, знали их способности». «Разведчики, посланные к Шиновару, исчезли», — заметил Долинар. «Ветробегуны говорят, что их встречают ливнем стрел. Они не хотят иметь с нами ничего общего», — добавила ясно, глядя на Эш. «Верно?» «Они непредсказуемы», — сказала вестница. «В конце концов, я их бросила. Они пытались убить меня, но я могла это вынести. А вот когда мне начали поклоняться...» Эш скрестила руки, крепко обхватив себя за плечи. «У них были легенды, пророчества о грядущем возвращении. Я не верила, что это когда-нибудь случится. Не хотела верить. Нам нужен стабильный район в Макабаке, дядя», — сказала ясно. «Потому что, в конце концов, нам придется иметь дело с шинцами. И, по крайней мере, не помешает узнать, что они разведали про узакователей после того, как веками владели клинком чести и экспериментировали с силами, подобными твоей». Долинар повернулся к Навани. Она кивнула. «Здесь что-то было. Если они найдут способ снова заточить сплавленных темницу, что ж, это может означать конец войны». «Ты привела интересный довод», — сказал Долинар. «Прекрасно», — одобрила ясно. «Если мы действительно начнем крупное наступление на Эмул, то я лично присоединюсь к военным действиям там». «Ты сделаешь это?» — спросил Долинар. «И насколько плотно ты намерена участвовать?» «Настолько, насколько это представляется уместным». Он вздохнул, и Навани поняла, о чем он думает. «Если ясно попытается слишком активно вмешиваться в планирование и стратегию военного времени, это не понравится великим князьям». Но Долинар не мог жаловаться. Не после того, что он сделал. «Думаю, мы разберемся с этим, если возникнут проблемы». Черный шип повернулся к вестнице. «Эш, расскажите мне больше о том, что вы знаете про шинцев. Особенно о тех из них, кто может больше знать о моих способностях».